словно затравленный зверь, и тотчас же бросился к окну. «Ага, как же, держите его, держим». Упали на пол жестяные коробки. Луч фонаря уперся в лицо. «Ну, здравствуйте, господин Субботин-младший», — усмехнулся Артем. «Опять батюшке вашему плохо, а я ведь вас предупреждал. Вы, не имеет права». Придя в себя, визгливо закричал Аристотель. «Вы пожалеете, не имеете права меня здесь держать». Руки убрал, а, отпусти его имя. Иван Палыч светски улыбнулся. «Никто вас задерживать и не собирается. Ступайте себе с Богом, а обо всем случившемся будет доложено полиции. Во всех подробностях, в письменном виде. Свидетелей, слава Богу, хватит». Насколько Артем успел узнать Субботина, ответка должна была последовать непременно. И она последовала. Старший Субботин заехал в больницу едва только начало светать. Иван Палыч уже ждал. «А во, какие люди! Здравствуйте, Егор Матвеевич!» Едва кулак вошел. Елейно улыбнулся доктор. Насчет сынка потолковать заглянули. Субботин с наглой ухмылкой плюхнулся на стул. «Да нет, господин Эскулап, насчет вас и кое-кого еще. Говорите, в подробностях все изложите?» «Ну и мы изложим, тоже в подробностях. О том, как вы контрабандный спирт скупаете, и не для больных вовсе, а для устройства политических оргий. Так вы же сами этот спирт мне и...» Не выдержал Артем. В ответ Воротило спокойно пожал могучими плечами и поднялся на ноги. «Мы-то выкрутимся, не впервой, а вот вы и ваша, вещдоки, чай, и у нас надутся. Засим позвольте откланяться. А ты, господин Эскулап, сиди, думай». Глава 13. Вот ведь зараза какая, холера. Артем ходил из угла в угол и не находил себе места. Короткий диалог с Субботиным старшим привел его в такое бешенство, что он едва не метал молнии. Нужно было успокоиться, взять себя в руки и понять, как действовать дальше. Но Артем не мог. Впервые за все время он вдруг был солидарен с щеголем Заварским о том, чтобы разобраться с этим кулаком более грубыми методами. Его сына поймали с поличным, а он вон куда выгибается, угрожает. Ночь в Зарном выдалась холодной, морозной. Хоть и стоял сентябрь, но уже пахло зимой. Больница затихла. Артем отпустил солдат спать, сам провел небольшой обход, чтобы хоть как-то отвлечься от нехороших мыслей. Юра спал, хрипя тише после процедуры. Марьяна уже практически выздоровела и завтра можно было бы ее выписать. Уж больно сильно она просилась домой, а раненые солдаты, ворча, улеглись по койкам. Доктор объявил отбой, погасил лишние керосинки, и только треск поленьев в печи нарушал тишину. «Надо успокоиться», — подумал он, садясь на стул, стягивая сюртук, пропавший спиртом и потом. Закрыл глаза, надеясь на минуту покоя. «С Субботиным что-нибудь придумаем, найдем на него управу». Тихий стук в дверь, робкий, почти крадущийся, заставил вздрогнуть. Артем нахмурился. «Кто там в такую пору?» — буркнул он, поднимаясь. В Зарном ночью не ходит без нужды. Даже Артем это уже понял. «Опять кто-то захворал? Это я, Иван Палыч», — раздался вроде бы знакомый юношеский голос. Только вот кому именно он принадлежал, Артем не вспомнил. Доктор отодвинул засов и приоткрыл дверь, впуская холодный воздух внутрь. Гость оказался неожиданным. «Аристотель», — произнес Артем, оглядывая паренька. «Да что же тебе все не имется? Медом тебе тут намазано». Последнюю фразу он сказал громко, почти рыча, вновь начал распаляться и злиться. «Думаешь, управы на тебя не найдется и папенька от правосудия отобьет? Ошибаешься». Аристотель сутулился, сжимая в руках мокрую шапку и тряпичный сверток. Артем невольно напрягся, вспомнив их прошлую встречу. Ожидаться сейчас можно было чего угодно. Наверняка придумали опять какую-то подставу. «Иван Палыч», — начал Аристотель, и его голос, обычно развязный, теперь дрожал. «Мил человек, не кричи, я с повинной к тебе». «Что, с повинной?» Артем ошапешил, не ожидал от него таких слов. «Сам что ли, или хитрость какую удумал?» «Не хитрость», — покачал тот головой, и вдруг сморщился так, что стало больно на него смотреть. «Иван Палыч, родной, продай морфий. Прошу, вот, все, что у меня есть, из личных сбережений». Он сунул сверток Артему, и тот услышал звон монет. «Там золотые», — сказал Аристотель. «Много. Это не чужие, мои, накопленные. Доктор денег не взял», продолжая удивленно смотреть на парня. «Ты человек железный, как кочерга или пруток, Иван Палыч. Не согнешь тебя голыми руками просто так, я это вижу. Характер у тебя есть, воля. Воевать с тобой, только кровью почем зря брызгать. Поэтому я к тебе по-человечески решил». Он шагнул ближе, и Артем увидел его глаза, они блестели, то ли от боли, то ли от холодного ветра. «Иван Палыч, продай, без него нельзя, пожалуйста. Батя опять выпарит, если вернусь пустой». Он обезумел. Водка уже не помогает ему, он злой как собака, ему руки аж выкручивает хворета. «Сегодня к вечеру как с ума сошел, хоть в церковь не иди, за святой водой, ему лечиться нужно», пробурчал Артем.